Глава 5. Неожиданное открытие. Ужинать пришлось в одиночестве. Проводив меня до каюты, Лард больше не появлялся. «Его Величество заняты», – буркнул матрос, принесший поднос с едой. Он сноровисто накрыл стол для одной персоны. «Велено отужинать и ложиться спать. Скоро будем сниматься с якоря». Я немного поиграла со скучившимся котиком и охотно поделилась с ним едой. Я переживала за малыша, оказавшегося, как и я, в непривычных условиях. Но Плюх выглядел вполне довольным. «Интересно, кто тебя кормил, пока я болела?» – спросила я у пытающегося взлететь Оркиса. Мы забрались с ним на кровать, чтобы он падал на мягкое покрывало, а не на пол. Оперившиеся крылья поднимали Плюха достаточно высоко, но он никак не мог приноровиться и все время заваливался то на спинку, то на бок. Видимо, еще не научился управлять хвостом. У Оркисов, как и у кошек, 9 жизней. Я боялась растратить их все на обучение, поэтому только успевала ловить Плюха, когда его полет обрывался у края. Услышав вопрос, заданный скорее себе, чем животному, котик прекратил трепыхаться и вперился в меня требовательным взглядом. «Чего тебе, милый?» – спросила я и почесала Оркиса между ушками. Тот негодующе тряхнул крыльями, вывернулся из-под руки и снова уставился на меня. От неожиданности я вздрогнула. Никогда не представляла себе, что в голове могут ожить картинки, рассказывающие о прошлом, причем наблюдаемого не мной, а котенком. Я видела испачканное красное платье, которое снимали заботливые руки человека в маске. И, открыв рот, смотрела, как он протирает мое бесчувственное тело и собирает влажные от пота волосы в некое подобие косы. Как муж, а я уверена, что это был он, ведь только сумасшедший доверит настолько интимные действия чужому человеку. Терпеливо поет с ложки и аккуратно вытирает пролитое. Моет, опускает меня, обнаженную в большую лохань, над которой вьется легкий порог. И после этого он сделал вид, что от меня плохо пахнет. Я зашипела от досады. Но видения прошлого продолжали беспокоить. Не помогло даже то, что я зажмурилась. Будто котик сунул в мою голову сразу все воспоминания, и теперь волей или неволей, но мне приходится их досматривать. Когда я увидела, что Лард меняет простыни, чтобы его супруга не лежала мокрая, точно несмышленный младенец, закрыла лицо ладонями. Боже, как же мне было стыдно. Покачавшись, мучимая чужими воспоминаниями, я ткнулась головой в подушку и несколько раз ударила ее кулаком. «Как я теперь посмотрю ему в глаза?» Промычала я, но тут же остановила себя. «Какая же я глупая!» Я видела своего мужа, причем совсем недавно, в лагуне, и в его глазах светились какие угодно чувства, но не брезгливость. Я поискала спрятавшегося под кроватью котика, напуганного моей недолгой истерикой. «Нет, не о том я сейчас думаю. Радоваться надо, ведь у моего Оркиса открылся магический дар». Подцепив Плюха, я расцеловала пушистую мордочку. «Теперь у меня есть тайное оружие. Я могу узнать, как выглядит Лард без маски». Мне очень хотелось посмотреть, что из себя представляет король Тарквида, который скрывал свое лицо даже тогда, когда в течение 5 дней ухаживал за находящейся в забытии супругой. Нашептав крохи желания, я выпустила Оркиса за дверь. Тот покрутил мордочкой туда-сюда и уверенно пошел в сторону кают-компании, откуда доносились разговоры и смех офицеров. Я занервничала, боясь, что котенка обидит. Даже пробежала на цыпочках через салон, желая вернуть котенка, но услышала голос мужа. «Смотрите, кто к нам пришел». В ожидании возвращения Оркиса я так и уснула. Сидя у двери, боялась не услышать его. Меня разбудили крики и топот множества ног, грохот чего-то тяжелого, передвигаемого по полу, и непривычный для уха скрежет корабля. Я почувствовала толчок и сильный крен. Корабль спешно разворачивался. Бутылка с водой поползла к краю подноса. Именно это обстоятельство заставило меня подняться и кинуться удерживать бутылку. Но до нее я не добралась. Пришлось схватиться за спинку кровати, чтобы остаться на ногах. Сердце громыхало почище барабана, в который на пристани бил немезиец. А первобытный страх мешал ясно мыслить. Хотелось бежать наружу, чтобы убедиться, что ничего ужасного не происходит. Неизвестность. Вот что страшило больше всего. Еще беспокоило отсутствие Оркиса. Лард малыша не бросит, я была уверена, но вполне возможно, что ему сейчас не до котенка. «Нельзя выходить, пока за мной не пришли», — убеждала себя я, подхватывая ленту, змеей, сползающую по тумбочке. Наскоро заплела косу. Хорошо, что я так и не разделась. Я торопливо оправила смятое платье и потуже затянула поясок. Серое, немаркое, с небольшим воротничком и пуговицами в ряд. Платье было из походных и не требовало жесткого корсета. В тон к нему шли такие же практичные туфли. Из кожи и на шнуровке. На корабле, не до каблучков. Здесь требовалось твердо держаться на ногах. Я это знала, потому что не раз ходила с отцом на верфи и обращала внимание, как глупо выглядят леди и лорды, что явились поглазеть на очередное произведение корабеллов в атласе и бархате, словно беспечные райские птички, забравшиеся в стаю умных воронов. Громыхнуло так, что заложило уши. Судно качнулось. От страха я присела. Открыла рот, пытаясь избавиться от временной глухоты. Просто чудо, что во всем этом грохоте и треске я расслышала мяуканье. Распахнув дверь, я подхватила испуганного плюха, который тут же сунул мордочку под мой воротник. Оркис весь промок, и сердце его стучало часто-часто. Боже, да что ж там происходит? Неизвестность и отсутствие королевского посыльного, который, если бы мог, давно прибежал, толкнули меня на безрассудство. Скользя по стенам рукой, я вышла в салон, а оттуда перебралась в кают-компанию, где творилось невообразимое. Меж болтающихся гамаков сновали матросы и офицеры, открывали амбразуры и ослабляли удерживающие пушки снасти. Страх за судьбу корабля погнал меня дальше, на палубу. Сумрачное утро окрасило все серым цветом. Тревога чувствовалась не только в позах моряков, застывших в полном вооружении левого борта, но и в воздухе. Я заметила матроса, того самого, что приносил ужин. Он напряженно всматривался вдаль. Чуть поодаль от него заряжали орудия. Команда действовала слаженно, сосредоточенно. В движениях чувствовалась уверенность, что немного меня успокоило. Судьба корабля в надежных руках. «Это он только предупредил», — произнес седовласый матрос, возвращаясь к прерванному разговору. «Поэтому ударил рядом». «Он? Кто он?» «Чего фарикийц от нас хочет?» Откликнулся его сосед. Я, заслышав, что речь идет о ком-то из Фарикии, вся вытянулась, стала на цыпочки. Но ничего не увидела, лишь серое море. «Вам лучше вернуться в каюту!» Знакомый матрос заступил передо мной, закрывая обзор. «Здесь оставаться опасно!» «Что случилось?» Я попыталась обойти его, но он допустил неслыханную вольность, начал теснить меня в сторону кают. Я отступала, теряя надежду понять, что происходит. «Ничего такого, с чем бы мы не справились!» Еще один шаг моряка, и мой нос уткнулся бы ему в грудь. Я даже успела рассмотреть герб Тарквида на медной пуговице. «Да как вы смеете?» Прошипела я, когда расстояние между нами сократилось до непозволительного. Но фокус не удался. Матрос не отступал. «На нас идет вражеский корабль. Будет бой!» Он не дотрагивался до меня, но было ясно, что не пропустит. Я кивнула, сделав вид, что услышала. И поняла грозящую мне опасность. Но слово «фарикиец» не давало покоя. «Жемчужина готовится дать залп! Эрик, за мной!» — крикнул показавшийся из кают-компании офицер. И матрос, забыв обо мне, кинулся за старшим. Я прометью вернулась в каюту. Там в сундуке лежал свадебный подарок мужу. Подзорная труба, инкрустированная золотом и драгоценными камнями. Мне просто необходимо было взглянуть на корабль. «Жемчужина» — адмиральский фрегат Фарикии. Боясь отставить Оркиса без присмотра, я сунула его за пазуху, расстегнув для этого верхние пуговицы платья, и вновь вернулась на палубу, где все подчинялось командам человека, стоящего на мостике. Отчего-то я была уверена, что это был король Лард. Спрятавшись в тени груд мачты, я приложила к глазу подзорную трубу, немного покрутила линзу и неожиданно совсем рядом увидела капитанский мостик жемчужины. На нем стоял Теодор. Благодаря оптическому обману принц казался так близко, что хотелось протянуть руку и прикоснуться к нему. И, затаив дыхание, всматривалось в до боли знакомое лицо, которое сейчас портило неприятная ухмылка. То, что произошло далее, было настолько ошеломляющим, что я не удержалась на ногах и села на палубу. Подзорная труба вывалилась из моих рук и покатилась. Я смотрела, как ее швыряет то туда, то сюда, но не имела сил подняться. Перед глазами стояла картинка, как Тео надевает маску, точно такую же, как у Ларда. Раздался залп, и наш корабль содрогнулся. Роза ветров пальнула чуть раньше жемчужины. Дымом заволокло весь обзор. Прижав к себе Оркиса, я поползла на четвереньках в сторону кормы. Рядом опять громыхнуло и меня окатило водой. Платье мгновенно тяжелело, спеленало ноги неподъемными гирями. Не в силах двигаться, я привалилась к снастям и закрыла уши руками. Было страшно. В голове стоял гул. Корабль качнуло и тут же обожгло руку болью. Я торопливо уставилась на тыльную сторону ладони, из которой торчала острая щепа. И если бы я не зажала уши руками, сейчас лежала бы мертвой. От страха я завыла, поэтому не сразу заметила, что грот мачта надломилась и начала заваливаться в мою сторону. Вдруг кто-то рывком поднял меня и взвалил на плечо. Я истерично заорала «плюх», заметив, что платье расстегнулось, и Оркис вывалился. Мужчина подхватил котенка свободной рукой и побежал. Я видела, как в кают-компании вновь заряжают орудия, как готовится отдать команду офицер. А я бесполезным кулем лежала на плече того, кто мог сейчас заниматься важным делом. Муки совести терзали меня не меньше раны на руке. Мужчина рывком открыл дверь и бросил меня на кровать. Следом полетел котик. Только сейчас я разглядела, что это был человек в маске. Его губы перекосило от гнева. «Лард, это ты?» «Не выходи!» Рявкнул он и мгновенно скрылся. Я заплакала. От страха, от боли, от неизвестности. Я ничего не понимала. Почему Тео надел маску? Почему он напал на Розу Ветров? Чтобы вернуть меня? Или отец прав, и Фарикийский принц сделался врагом? Я, сцепив зубы, зло выдернула щепу и быстро накрутила на руку полотенце. Уткнулась носом в подушку и разрыдалась. Стихло только тогда, когда маленький Оркис потрогал меня лапой. Потом, привлекая внимание, тряхнул крыльями, брызнув в лицо холодными каплями. «Чего тебе?» Прошипела я и тут же устыдилась. Он смотрел на меня такими несчастными глазами, что я почувствовала себя убийцей детей. Я вытянула здоровую руку и погладила мокрую шерстку. Но плюх вывернулся и снова вперился в меня настойчивым взглядом. «Что?» Стоило заглянуть котику в глаза, как вновь произошло волшебство. В голове понеслись картинки. Я видела капитанскую каюту. Крепкий стол с 6 стульями вдоль стен, увешанных оружием. Сундуки, слева стеллаж с бутылками. У окна на небольшом возвышении кровать на коротких ножках. По бокам от нее полки с книгами. Открылась дверь, и в комнату вошел король со стаканом молока. Я через плюху наблюдала, как Лард наливал молоко в блюдце и ставит его на пол. Картинка сменилась. Я поняла, что Оркис не посчитал нужным показывать мне, как его кормят. Теперь капитан стоял у кровати спиной ко мне. Он снял с себя рубашку, звякнул пряжкой ремня. Я хотела разорвать зрительный контакт, считая неудобным подглядывать за королем, но мой порыв так и остался невыполненным. Лард потянулся к голове. Щелкнула застежка, и на кровать полетела черная маска. Я не поняла, из чего она была сделана снаружи, но внутри ее обшивала ткань, точно повторяющая рельеф лица. Я замерла, боясь пошевелиться. Сейчас я увижу своего мужа. Король, так и не поворачиваясь, поднял с пола котенка и посадил рядом с маской. «Ну, давай знакомиться», – произнес Лард. Улыбнувшись Оркису, он убрал упавшие на глаза волосы. Я закричала. Это было лицо Теодора. Не выдержав напряжения, я погрузилась в темноту.